из вежливости он плеснул. С другой стороны, если вдуматься, пар мог избавить его от преследования. Вдруг этот детина, полковник или, упаси бог, генерал, что тогда будет? И если даже ничего не будет, опять начнут рассказывать про него смешные истории. Минут 40 он просидел в парной на полу. Теперь он совсем отогрелся за все эти недели. И за грузовики, в которых его продувало на военных дорогах, и за окопы, в которых скрыла морская пехота, и за землянки, где он спал на ледяной соломе. Дядька с иголкой забылся, печальные мысли пропали. О ироническом редакторе он больше тоже не думал. Он дремал, разомлевший, сухой, горячий. Какая-то приятная ерунда лезла в голову, дрема наваливалась, как в детстве, и как в дальнем детстве самое лучшее, что случилось в дне, провожало его ко сну. Самое лучшее нынче не имело ни формы, ни цвета, ни запаха, но это самое лучшее делалось тем больше и прекраснее, чем дальше и крепче он дремал. Что-то такое чистое, такое близкое душе его, такое удивительно сильное, очаровательное и ласковое было теперь возле него, обдавало его своим дыханием и вело за собою, что, несмотря на всю прелесть видения, он даже испугался. Так немыслимы были для него наяву, не во сне, это сила и напряжение счастья. Проснувшись, он потеряет его. Оно не принадлежало ему, оно украдено во сне. Посапывая носом, Панкратов обиженно оттопырил губу и всхлипнул. Наяву он не плакал вот уже 25 лет. Во сне он обижался и, просыпаясь, не раз чувствовал, что щеки его мокры от слез. «Морячила, поддай пару!» — кричал все тот же настырный голос сверху с полока. «Слышишь, командир, поддай, плесни!» Счастье у него отнял этот дурак сырым голосом. Он поддал и попробовал еще вздремнуть над своей шайкой. На этот раз ему снилось, что стало точно известно, что многие из тех, кто погиб в эту войну, вовсе не погибли, а наоборот выжили и теперь награждены орденами. И некто, не то полуногой, не то в исподнем, из клубов пара, из белесой мглы веселого банного ада, выкрикивает подробности, которые неизвестны никому, кроме командующего, этого в исподнем и почему-то Панкратова, подробности необыкновенно приятные и радостные. Ему казалось, что он спал совсем недолго, но когда он проснулся, вода в шайке совсем остыла, и ни в парной, ни в бане никого не было. Только в предбаннике розовое тело дядьки, тот, что давеча сел на иголку, страдальчески морщись, натягивал короткие шелковые зеленые штанишки с вышитой на поясе бабочкой. Руки у дядьки были татуированы цепями, якорями и буквами. Ранее Панкратов этого в панике не заметил. Зато теперь с облегчением подумал, что, конечно же, дядька никакой не генерал и не полковник, а, скорее всего, вольно-наемный механик с Александра Пушкина, на днях пришедшего из Америки. За стенкой стучал и пофыркивал насос. «Вот какой вы человек!» — неожиданно забасил татуированный и продел голову в шелковую зеленую фуфаечку. «Удивительный человек! Всем интересно, а вам неинтересно!» «Что это мне неинтересно?» — спросил Панкратов, раздумывая, что не стоит надевать только что заштопанный носок, как вдруг откуда-то изнутри начал все яснее и яснее понимать, что то, что только что снилось ему за этой дверью, вполне возможно, было вовсе не сном, а напротив, странной и удивительной явью, и сердце у него вдруг забилось учащенной толчками. «Что случилось?» — спросил он татуированного. «О чем вы тут толкуете, я не понимаю. Можете вы объяснить или нет, черт вас возьми?» «Да летчиков сейчас привезут!» Татуированный засмеялся счастливым смехом. «Со сбитого торпедоносца!» И, приходя в необыкновенное возбуждение от того, что перед ним человек, который решительно ничего не знает,